Тем не менее, опасность подстерегала беглеца. Желая избежать встречи с фашистскими пограничниками, Бруно пошел прямиком через снега и заблудился. И целую ночь ему пришлось провести, прижавшись к обледенелому откосу на краю пропасти. И он наверняка бы замерз, если бы не научился в свое время у тибетцев приводить себя в состояние тумо, позволяющие посредством психофизических методов возбуждать в своем организме внутреннее тепло, благодетельное действие которого испытал на себе и воспел в поэме великий аскет и стихотворец Милареппа. Чуть не под этой усталости, покрытой ледяной броней, заиндевевшими ресницами и сосулькой вместо бороды, доплелся Бруно до швейцарской территории, до надежного убежища, где охотники за серными обогрели путника у пылающего очага и напоили его горячим. Только тут Бруно понял, с какой мертвящей силой сжимал его в своих объятиях холод, против которого целых 15 часов боролось его внутреннее пламя. Он наверняка погиб бы от этого, если бы не глубокий сон и пот, который буквально заливал его. Славные люди, охранявшие покой незнакомца, поставили его на ноги. Он спустился с ними в Зермат, отдохнул там 2 дня и спокойно сел во Вьеже в симплонский поезд, направлявшийся в Париж. Прибытию графа Бруно в Париж предшествовали слухи о его бегстве. Сначала их по глупости распространили, потом по глупости стали отрицать, но достоверность этих слухов подтверждалась злобой его смущенных, посрамленных стражей, особенно яростью их главаря, вымещавшего свой гнев на полицейских спинах. Итальянские эмигранты, предупрежденные Швейцарией телеграммой, устроили Бруно на парижском вокзале торжественную встречу, и на целую неделю граф Бруно стал добычей репортеров. Но хитроумный итальянец не так-то просто дался им в руки. Свое бегство из ада и свое сальто-мортале через горный хребет он расписал в таких тонах, что получилась настоящая сцена из венецианской комедии. Смех парижан над дураченным тираном, как кинжал, ударил его в грудь. И по ту сторону Альп воцарилось молчание. Так молчать умеет только бешеная злоба. Целых 2 или 3 недели европейская хроника питалась приключениями графа Бруно. А сам герой, спасаясь от славы, согласился на предложение Жульена Дави переждать бурю в его тихом жилище. После долгих лет близости на расстоянии друзья искренне обрадовались наконец состоявшейся встрече. Закрыв дверь от назойливого вторжения любопытных, они подолгу беседовали, но не политика была главной темой их бесед. С первого взгляда они признали друг друга, ведь недаром же оба исчерпали до дна трагический опыт человеческой жизни. Недаром оба выбрались из бездны, каждый своим путем, каждый прорубая своей киркой ступеньки в ледяной стене ужасов. Но ступеньки у обоих казались разными, и тем более и кирки, и руки, и разум. Один избрал склон, озаренный солнцем, вернее, солнце избрало его, а другой выбрал тень. Но оба достигли тех же вершин и обменивались взглядом братского понимания. Нередко их беседа прерывалась, озарялась появлением Жорж. Она сияла тогда блаженным сиянием своих 18 лет и, кроме того, влюбилась в старого альпиниста. Понятно, в первую очередь ее покорили его спортивные рекорды, и, обнаружив в ней здоровую и беспечную радость, зовущую к занятиям гимнастикой, физической зарядке и приключениям, Бруно с особым удовольствием рассказывал девушке о путешествиях по Тибету, не касаясь, конечно, своих исканий в области мысли. Часами болтали они на темы, меньше всего интересовавшие Жульена, и старик Бруно, рассказывая, испытывал ту же детскую радость, что и Жорж, слушавший его. С нежностью глядел он на круглое, веселое и счастливое личико, любовался прекрасной позолоченной загаром кожей, словно высеченными из мрамора руками, шеей, щеками, блестящими глазами, еще не обраченными тенью отвлеченной мысли, печали, страха, ничего потустороннего. Но за сей мир она держалась крепко, и этого было достаточно. Как-то, когда все трое, Жульен, Жорж и Бруно, сидели за столом и разговаривали, Бруно вдруг вспомнил о француженке, с которой познакомился в поезде, вернее, на рельсах, в Базиликате. рассчитывая что-нибудь узнать о ней, он назвал ее имя. «Госпожа Ривьер!» Жорж захлопала в ладоши и, не подумав, воскликнула. «Ой, Анетта!» Кто был удивлен сильнее, Бруно или Жульен?